Вечером я ушел из его комнаты, там, в гостинице, а утром обнаружил золотую статую. Вот то же самое. Послушайте, у Сварога вспыхнула надежда. Как вас должны были забрать? Вимана? Да, но она будет ждать в Снольдере. Плохо. Все это магия? Нет. Могу ручаться, что это чистейшей воды наука. Но ведь... — сказал Сварог растерянно. — Я в этом не разбираюсь, однако. Для превращения элементов нужны ядерные реакции или основания на апейроне, магия. Ну, — значит, возможны и холодные реакции, если вы гений. А ледяной доктор — гений. — Но как же он сумел? — Право не знаю, — сказал Раутар. — И если его когда-нибудь изловят, во что я свято верю, не стоит его расспрашивать, нужно примитивно прикончить на месте. Гений, лишенный даже крох морали и человечности, должен как можно быстрее отправиться в небытие. Вот никогда бы не подумал, что стану морализировать, да обстоятельства заставили. «Но нужно же что-то делать», — сказал Сварог. «Есть резиденция наместника». «Пока вы раздобудете в эту пору какую-нибудь полоску, пока довезете до резиденции, пока они свяжутся, будет поздно. К тому же меня нет здесь, как и вас. Я призрак. Это создаст дополнительные сложности, потому что сохранить все в тайне нужно в первую очередь не от здешних». «Понятно», — зло сказал Сварог. «В общем, давайте без лирики, граф. Расскажите лучше кратко, как у вас дела». А я пока отдохну. Чертовски трудно шевелить челюстью, словно гирю к ней привязали. Сварог кратко рассказал последние новости. «Ничего не понимаю», — сказал Раутер. «Больше всего мне не понравились эти типы, работающие под призраков, егеря с собакой. Орк говорил что-то о городской зверюге, способной отыскать принцессу. У вас есть варианты на крайний случай?» «Поднять смуту», — сказал Сварог, — «с участием принцессы и тех полков, что ей поверят». «Вы рискуете потерять Делию. Я еще больше рискую, сидя на Бараглайском холме, и она тоже». «Резонно», — согласился Раутер и надолго замолчал, только глаза двигались. Сварогу понемногу начинало казаться, что это и есть симптомы конца. Он хотел потрогать запястье Раутара, но не смог себя заставить. Сгорбившись, сидел на массивном табурете, вяло проклиная про себя тот день и час, когда во все это ввязался, плохо представляя границы понятия «все это» и уныло сознавая, что никогда уже не спрыгнет с этой карусели. «Можно рискнуть», — сказал Раутар. «Под церковью святого Круахана начинается древний подземный ход на тот берег. Насколько я помню, церковь внутри волчьих флажков. Но я в натянутых отношениях с братством святого Роха, и на меня ссылаться в их присутствии не следует». «Как найти ход?» — жадно спросил Сварог. «Есть у меня один человек?» «Не знаю. Если быть точным... Ход там когда-то был. Уж это-то известно достоверно. Но существует ли он сейчас? Чертовски древний ход. Иные подозревают, что он существовал еще до шторма. Вам пора идти. А вы?» — вырвалось у Сварога. «Я? Дом принадлежит мне. Рано или поздно какой-нибудь прохвост сюда обязательно заберется и разбогатеет. Родится еще одна легенда. Равена на них богата. Возможно, легенды и не будет, если тот, кто найдет золотого человека, окажется умным и лишенным привычки болтать во хмелю». Он коротко рассмеялся. «Не удивляйтесь, лорд Сварог, я живой человек, и мне страшно. Но когда вы доживете до 515, привыкните ко многому относиться философски. Идите, не забудьте монету. Обычные деньги заберите тоже. Пригодятся. Беглецу полезно иметь как можно больше денег. Увы, больше ничем не могу быть полезен». Сварог высыпал на стол монеты, поворошил, отыскал квадратную с круглой дырочкой посередине, украшенную двумя вздыбленными снольдерскими львами, сунул ее в узкий потайной карманчик —